когда обрезаны пути, и к славе смысла нет идти, и не нужно богатство, чтоб купить себе золоченый гроб, и в этом жизненном пути уж половинку не найти, и не вгоняет в сладкий раж и социальный уж этаж. Простые радости земли не разгоняют коль крови, и горько кисло, та есть сласть, что именуется как власть. И сны развеяны давно, куда идти, не все ль равно? И остается только путь себя вовнутрь, вспомнив суть. Когда закрыты те пути, куда еще ему идти? Пути назад давно уж нет, и принял он уж свой обет. Себя он вспомнить возжелав, и сущность жизни тем познав, пошел единственным путем пройти пустыню под дождем. Небесный тот поток впитав, свободной птицею, чтоб став полет направить к небесам. Один в пути так выбрал сам, чтоб по мосту пройти над бездной, запаса волей он железной. На крайне узком том пути вдвоем, похоже, не пройти. Когда встаешь на тот ты путь, про свое прошлое забудь. Коли вернешься ты назад, сорвешься вниз в страданий ад. Тот мост сгорает за тобой, когда идешь ты за судьбой. Пути назад отныне нет для тех, кто принял свой обет. Так мало сказано о том, что происходит лишь потом, когда мост пройден до конца. И из порочного кольца иной выходит человек. Из года в год, из века в век прошли путем сим редкие люди, отдав все прошлое Иуде. Они сейчас уж далеко, но на душе всегда легко, когда ты думаешь о том, как путь нашли они в свой дом. Преобразили, как кругом, они всех тех, кто был врагом, и пробудили тех, кто спал, и на свой путь еще не встал. Коль одинокий ты внутри, на этот путь ты посмотри. Он так непрост и тем хорош, он истребляет сна всю ложь, и создает тебя он вновь. Надежда, вера и любовь — основа вся того моста. Пути для Будды и Христа.